do this shit until they murder me. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Добрый день, здравствуйте. Слушаю вас. Вива-104, это МФК 4 финанс, Кулагин Иван Иванович, меня зовут, отдел взыскания. Елена Валерьевна, да вы? Да. В отношении договора звоним, данный разговор записывается. У вас сегодня 24 дня просрочки, было 3 ложных обещания. Скажите, в добровольном порядке вы отказываетесь от обязательств по договору? Нет, конечно же. Почему оплату не производите? На каком основании уклоняетесь? Не хочу платить и не плачу. Не хотите платить и не платите? Ага. Вы же только что сказали, что вы не отказываетесь от обязательств. Ага, сказала. Ну так вы определитесь. Зачем? Зачем определиться? Да. Ну вы не понимаете, что ли? Чего? Для чего люди определяются? Ну а мне сейчас зачем это надо? Вы гражданка Российской Федерации, соответственно, вы обязаны исполнять условия договора, не нарушая законы Российской Федерации. Сейчас вы мне говорите, для чего мне определиться? Прям обязаны. Вы прям обязаны, да. Прям обязаны, да? Можете еще раз повторить без меня раз 6. Повторяйте, я слушаю. Что вы злой-то такой? Проблема у вас, что ли? Пришли на я говорю, повторяйте, я вас слушаю. Я абсолютно спокоен. Или вы на пускной значимости себе пытаетесь передать? Абсолютно спокоен. Еще 4 раза повторить, я разрешаю. Закон на основании мне назовите. На каком законном основании вы уклоняетесь от обязательств? Да забила я, говорю же. То есть вы отказываетесь от обязательств? Нет. Понятно, я фиксирую уклонение от обязательств, данный разговор будет использоваться. Нет, только не фиксируйте уклонение, нет. Именно так. Важно, это же имеет такое огромное значение, что вы там у себя зафиксируете. Все сказали, нет? Нет. Знаете, с точки зрения психологии, люди, которые смеются без причины, ну это просто защита. Ну, люди, значит, которые соответственно, вас не понимают, на чем смеются другие, да, конечно, так и говорят конечно, обычно. Конечно. Конечно. Нет. Вы можете смеяться, вы можете далее придираться к словам, и понимая, что вам все дозволено, вы себе... Вы меня перебивать будете или будете конструктивно разговаривать? Я буду вас конструктивно перебивать. А вы не умеете конструктивно перебивать. Серьезно? К сожалению, чувства такта вам не хватает, чтобы это делать. Чтобы понимаете, Елена Валерьевна? Да? Да, чтобы конструктивно перебивать, ой, если вы понимаете, о чем я говорю. К сожалению, не хватает вам. Не хватает. Да, посмейтесь. Да. Все, нет? У вас нет, истерика? Все чуть-чуть. Что это с голосом? У вас проблемы какие-то с дикцией? А я смотрю, бомбит, да? Далее. Абсолютно без разницы. Даже подрагивают коленочки. Вот давайте логически так... просто подумаем. Мне-то почему должно сейчас, бомбить? Сейчас я кому-то деньги должен, вы мне скажите. Нет, истерика, я нет, ну я бомбую. Вот даже готов уделить вам минуту времени, последнюю ты, Господи, свою. Господи, какая истерика. И просто логически подумать, почему у меня должно бомбить? Вы должны деньги, вы нарушаете законы Российской Федерации, сумма у вас растет, увеличивается, кредитная история портится, все негативно против вас идет, я абсолютно сижу, у меня нет кредитов, у меня нет ничего, мне от вас ничего не нужно в целом, вы себя подставляете, а не меня, зачем мне это, почему меня должно это бомбить тогда, я вот не понимаю, мне вот реально смешно. В чем? Почему мне бомбить должно? Говорите, да-да-да. Я слушаю вас, уважаемый. Уже все сказано тебе, уже все сказано, малышка. Что сказано? Ты не расслышала, да? Глуховато. А вот эти вот уменьшительно-ласкательные слова, чтобы задеть, как-то спровоцировать, нестандартно себя повести. Вы знаете, вы очень банальный человек, абсолютно банальный. Вы бы хоть подготовились и начали бы как-то по-другому. Маленькая и глупенькая дурочка. По 10-бальной шкале я даю вам где-то 2 балла. Дурой 2 балла даю. Осталось. 2 балла. Вы можете параллельно все что угодно делать. А ты истерист, как девочка в этот момент. Абсолютно спокоен. Я вам да только что задал конкретные вопросы. Ни на один вопрос не у вас не было ответа. Ни на один вопрос. Вы пытаетесь мужчины, как-то манипулировать. Девочка, пытаетесь за счет вы пытаетесь малышка, как-то использовать на расстоянии дистанционно эти слова, чтобы спровоцировать. Твои... способности по назначению. Очень, очень, очень, очень, очень вы неграмотный человек, не умеете разговаривать. В данном диалоге, я считаю, вы... Вы меня слушаете, нет, не говорите. Да мне пофигу, будешь ты говорить. Я вам 2 балла ставлю из 10 баллов. Ух ты, 2 балла ставлю. Подготовьтесь, книжек прочитайте. Начните грамотнее разговаривать, и, возможно, у вас получится спровоцировать кого-то. Возможно, вы этого добьетесь. Какая же значимая звонилка. А теперь я на кнопочку красную нажму, а вы помните, смотрите, вы еще ложитесь спать, и вам будет сниться 20 тысяч рублей вы должны. 20 тысяч рублей вы должны, да. И вы каждое время будете помнить этот разговор со мной. Вы будете помнить об этом. Нагнули ниже плинтуса, да? Каким образом? Вы сейчас, по-моему, знаете, даже если вы данный разговор записываете, вы только что показали вашу невоспитанность, ваше неграмотное управление вашими словами, и вы не умеете цепочку, диалог связывать и конструктивно разговаривать. Вы себя сейчас со стороны, если вы записываете, глупо выставили. Давайте я не буду далее опускаться до вашего статуса, и я не буду более с вами беседовать, я просто вам даю совет. Учитесь разговаривать, развивайте дикцию, и, возможно, у вас когда-то что-то получится. Успехов вам, удачи и всего остального. А если, Серёжа Валерьевна, уклонение умышленное от обязательств. Ой, дура ты, дура. Поработайте над смехом, чтобы он был искренний и настоящий. Я думаю, в вашей жизни только печаль. Всего доброго. Дурочка ты. Красную кнопочку нажимать, да, не забудьте. У тебя в голове уже красную кнопочку, наконец-то. Этот голос будет вам всегда... Вы запомните его. Запомните мой голос. Запомните, Лена Валерьевна. Ой, дура. Я не могу. Задел я как вас. У вас эмоции такие. Да, кому, чтобы тебя запоминали. Ты меня отлично. Задел. Отлично, теперь я у меня никого... хорошее настроение. Теперь у меня отличное настроение. Я продолжаю это далее разговаривать. Это просто нереально. Спасибо, что подняли настроение. Я теперь понимаю, что не просто так мы работаем. Всего доброго. Давай, сливайся, говно. С оператором оставайтесь на линии. Добрый день, меня зовут Яшина Юлия Валерьевна. ОМФК СМС Финанс. Разговоры записываются. Елена Валерьевна, это вы? Да. Звоним вам из отдела взыскания по поводу вашей просроченной задолженности. Хотелось бы узнать, готовы ли вы назвать дату или сумму, которую внесете в счет продления или погашения вашей задолженности? Нет. Ирина Валерьевна, я так поняла, что это связано с тяжелым финансовым положением. Если мы пойдем на уступки, это изменит вашу позицию, или вы принципиально не хотите оплачивать? У меня нет никакой позиции, у меня просто нет денег. Ну, нет, одно дело, что нет денег сейчас, это я могу понять, дело-то житейское, но вам же когда-то придется вносить оплату. Когда-то соответственно, придется, наверное. Ну, да, Елена Валерьевна, просто до этого вы категорически отказывались вносить оплату, и немного непонятна ваша позиция. Если вы когда-нибудь собираетесь оплачивать, давайте сориентируйте нас по срокам. Вы не могу этого сделать, я не обладаю такой информацией. Угу. Но вы трудоустроены. Тогда бы можно было привязать... Ну почему? И тогда мы могли привязать дату оплаты к дате вашей заработной платы. У и это уже было бы хотя бы какими-то зарплата сроками. Сейчас мне ее хватает исключительно на мои личные нужды. Но вы же ранее справлялись? Ранее справлялась, и теперь не справляюсь. Ну, смотрите, мы же готовы идти на встречу, несмотря на то, что зарплата маленькая, вы можете вносить разово не 19 968 рублей как задолженность, а хотя бы частями, тем более вы очень много средств внесли еще в продление, и мы можем списать большую часть задолженности, а то, что останется, будете вносить частями. Так что, Елена, пишите, а сколько вы мне хотите списать задолженности? Ну, видите, это должно обсуждаться, просто сейчас я слышу, что есть какое-то желание. Мы можем закрыть ваш заем по факту внесения 12 тысяч рублей, то есть той суммы, которую вы внесли изначально. И даже эту сумму можем поделить на несколько частей. Было бы желание и были Погодите, бы возможности. Вы говорите, что я продление продляла много. А сколько я там заплатила за продление? В общем и целом это 25 200 рублей было получено на счет продления. А вы можете зачислить эти 25 тысяч за счет погашения? К сожалению, нет. Мы готовы идти навстречу, ну, только определенным образом. То есть предложение всегда есть. Ну, потому что такова политика нашей организации. Мы же себе в убыток тоже не можем работать. То есть мы делаем предложения, которые идут, тем не менее, мы идем вам на компромисс, но до каких-то пределов. То есть вы поймите, что несмотря на ваши отношения, мы готовы тем или иным образом идти навстречу. К сожалению, то, что вы предлагаете, я понимаю, что это был бы хороший вариант, но тем не менее. Просто хотелось бы сменить вашу позицию с категорического отказа от оплаты на компромисс, и мы подождать вам, возможно, и времени дать. Просто так вы же ждать будете не бесплатно, поэтому, конечно, вы подождете. Почему? Но вам же сказали, вот 12 тысяч рублей мы готовы от вас принять и закрыть вашу задолженность. Нет, ну, естественно, если вы там через год внесете, это будет уже не актуально, потому что, скорее всего, ваша задолженность уже не будет у нас. Потому что тем а или сколько иным я у вас брала изначально, напомните, пожалуйста. 12 тысяч рублей. Я взяла... А сейчас вы сколько хотите? 12 же. То есть для закрытия займа ту сумму, которую вы взяли... Ну, а сумма задолженности сейчас какова? Это вы мне на льготных условиях 12 тысяч? Сейчас, ну да-да-да. А вообще у вас сумма задолженности 19 968 рублей. Отдала вам 25, и вы хотите получить еще 19, да? Ну, или 12. Ну, это мы идем на уступки, Елена Валерьевна. И это вы идете на уступки. Ну, Елена Валерьевна, да, по справедливости можно было бы и закрыть. Но есть система, которая не позволяет нам в убыток себе заключать договоренности. Но есть же 353-й федеральный закон, который обязывает засчитывать денежные средства в первую очередь за счет гашения задолженности. Нет, смотрите, мы когда с вами взаимодействовали, когда вы таки вносили оплату, каждый раз эта сумма автоматически шла в продление. Если вы хотели, чтобы эта сумма шла в частичное погашение, вы бы могли обратиться к нам, и мы бы это смогли оформить. Но, Елена Валерьевна, по умолчанию это идет так. Вы знаете, мне кажется, что в данном вопросе закон все-таки на моей стороне, и я думаю, что, наверное, ну, смотрите, в порядке... Смотрите, Елена Валерьевна, давайте обсудим. Смотрите, мы с вами, когда мы выдавали вам средства, мы заключили договор. И сейчас мы работаем в рамках договора, и все вот эти деньги, которые начислены, и то, что все пошло в счет продления, это в рамках договора. Если вам интересно, можете зайти в личный кабинет и ознакомиться, если до этого вы этого не сделали. Соответственно, смотрите, если мы, допустим, гипотетически идем в суд, ну, в суд мы, конечно, не пойдем, потому что мы не практикуем судебное взыскание. Вот, то к какому документу мы обратимся? То есть мы же не просто так на руки пожали и дали друг другу деньги. Это все на основе договора. Так вот, если вам интересно, то есть и если вы думаете, что суд пойдет вам навстречу, это очень вряд ли, потому что нарушаете договор, по сути, вы. Потому что изначально, если вы помните, мы давали вам деньги на 30 дней. Соответственно, если у вас не было возможности по истечению этого срока внести оплату, мы вам позволяли покупать отсрочку. И эту отсрочку вы должны были использовать для того, чтобы найти сумму на полное закрытие. Елена Валерьевна, ну, суда не будет, потому что мы не практикуем. Видите, мы микрозаймовая организация, даем маленькие суммы на короткие сроки. Ну, если значит, это все растянется, нам это просто невыгодно. Продадите кому-то, и тогда с ними уже в суд пойду. Так, Елена Валерьевна, никто не практикует судебное взыскание, за исключением банков. Вот в банковском секторе это, конечно, выгодно. Ну, а как они тогда микрозаймовом... получат, если я сама не отдам? Ну, как, Мы надеемся на ваше благоразумие, потому что мы же деньги вам не через суд выдавали. Ну, это понятно, но вы уже получили все с лихвой, более чем, так что я думаю... Нет, что, наверное, Елена Валерьевна, я вам рекомендую, не разбираясь в вопросе, не говорить таких вещей, потому что кроме штрафных санкций все, и суммы продления, есть и другие факторы, которые все-таки делают ваш долг убыточным. Для вас, конечно. Например, резервы. Вот. Ну, но у вас же все эти риски заложены всегда в ваши проценты, которые вы начисляете. Елена поэтому... Валерьевна, ну еще раз хочу вас призвать к тому, чтобы вы не рассуждали на но темы, я, которых как не разбираетесь. Как же я могу отчасти не рассуждать? Знаете? А с чего вы взяли, что я не рассуждаю, не разбираюсь? Ну, потому что вы, если бы вы разбирались, вы бы не говорили таких слов, что нам это... Ну, мы с вами говорили о том, выгодно нам или невыгодно, то есть получили ли мы от вас выгоду или нет. То есть помимо того, что вы вносили продление, есть еще и сроки. Вот, например, у вас 28 дней просрочки. И а какие были ваши убытки в этот момент? Нам каждый день вы наносите убытки. Каким не считая образом? Тех мелочей, что мы на вас тратим время на разговоры, то есть на сейчас на просто ваше взыскание. Вы не обязаны. Ну, да, это делать. Наш выбор. Но тем не менее, это стоит копейку. Но это мелочь, это не большая часть. Смотрите, чем больше вы задерживаетесь на просрочке, тем, ну, считаете вот эту сумму задолженности, можете умножать на некий процент. То есть не только в полном объеме сумма должна вернуться. Ну, в том, что вы не вернули деньги. Смотрите, мы выдали деньги, вы их... Смотрите, Елена Валерьевна, давайте рассмотрим идеальную ситуацию, где вы взяли деньги и вернули их через 30 дней. Соответственно, когда мы их получили обратно, ими пользуется уже следующий заемщик, которому это необходимо. Соответственно, если вы не вернули эти средства, то... Ну, то есть вы ими пользуетесь тем, что взяли у нас, из нашего кармана, и не возвращаете. И, соответственно, есть яма. То есть мы вам выдали 12 тысяч и заложили на 30 дней, что они вернутся. Если не возвращаются, это уже убытки. Соответственно, но вы же получили 25. И что, Елена Валерьевна? Ну, это так, а в чем вы убытки покупали себе отсрочку. Ну, пока вы продлевались, убытков, Елена Валерьевна, вы пока платили, Елена Валерьевна. Вы пока продлевались, такого не было, вопросов к вам не было, вы не приносили убытки, вы были идеальным клиентом. А сейчас, когда вы 28 дней находитесь на просрочке, это уже не так. Ну, Елена больше, Валерьевна, нет, хорошо, больше, вы просто наверное, подумайте, действительно... Я не буду платить, нет, не буду. А почему? После нашего разговора я вас так расстроила? Да нет, я не расстроена, я просто спокойно с вами разговариваю. Нет, ну, странно, просто в середине разговора усомнились, а тут убедились в своей позиции, которая победа моя выгодна. Да я просто так поразмыслила тем временем, пока мы с вами разговариваю. Думаю, что вы сами говорите в суд, вы не пойдете. Ну, Елена Валерьевна, так что, ну да, мне сами на себя в суд не подадите, никто на вас в суд не подаст. Тем более, Елена Валерьевна, ну пойдете вы в суд, вам судья денег что ли даст? Вы же нарушаете договоры законодательства. Ну, так нему, в суде мы, может, там и разберемся. А, так мы... Я лучше вон юристу заплачу, и может он ну, вот что эти 25 тысяч, скажет, 25 тысяч как раз юриста. По 353-му закону, может, как раз не зачислят в оплату. Елена долга. Валерьевна. Да. Насчет юристов. Юристу хорошо, пока вам плохо. Вам пока плохо, пока у вас есть проблемы с законодательством. Вы ему платите, соответственно, ему просто выгодно, чтобы у вас были проблемы. Он сразу будет брать деньги за консультацию, тянуть. Ну и ладно, пусть человеку хоть весело будет. Ну, Елена Валерьевна, хорошо, я фиксирую отказ от оплаты в очередной раз. Более не тратим на вас свое время. Хорошо, до свидания.